Задние мысли. Привет, привет, мои бесполезные существа. Так люблю вас, что целыми днями только и думаю, как бы вас обидеть. Вы такие потешненькие и неуклюженькие, как рукавички. А я вся такая фешенебельная и элегантная, как пипетка. Правда же я нашла хорошее сравнение? Ну, правда? Сегодня я объясню вам технику «Задние мысли», о которой упоминается в книге «Жрицы и Тфат». Кто не читал, накажу. Суть в том, что мимолетная мысль, возникшая спонтанно, может иметь силу не меньшую, чем мыслеформа в состоянии сосредоточенности. Бывает, твердите вы свое намерение, вдалбливаете его в реальность, а подвижек нет. А вот вы случайно, вскользь о чем-то подумали, каким-то задним умом, и оно вдруг сбылось. Почему? Потому что вы этой задней мыслью зацепили внешнее намерение. Сила, как ни странно, не в напоре, а в отстраненности. Вы не настаиваете на своем намерении, а позволяете ему реализоваться. А чтобы позволить, надо иметь силу, не применять силу. Однако это редко удается сделать нарочно. Чаще выходит случайно. Для того, чтобы инициировать заднюю мысль, вознамерьтесь послать в реальность какое-нибудь свое намерение. Но сразу не делайте, а якобы подготовьтесь. Вот скажите себе: «Я сегодня сяду, сосредоточусь, активирую косицу и пошлю в реальность такое-то намерение, настолько сильное, что оно обязательно реализуется». Вознамерьтесь, но не делайте это. Во всяком случае, сегодня. Ходите с этим намерением, но не посылайте его. Пошлете завтра. А сегодня просто время от времени вспоминайте, что собираетесь задать реальность с такой-то установкой. Что произойдет? Установка, которую вы хотели задать, будет спонтанно мелькать у вас в голове, не в сознании, а где-то на задворках ума, мимолетно. Что это значит? Вы изловчились ухватить за ниточку внешнее намерение. Не перед собой, а сзади, отведя руку назад и не оглядываясь, как бы нехотя, мимоходом. Таким образом, вы обманули свой тупой разум, который привык настаивать и действовать напором, лбом в стену. Практикуйте эту технику иногда, но и про намеренное задание реальности в состоянии сосредоточенности с косицей тоже не забывайте. Можете чередовать то и другое. Тренируйтесь. Помните только, что нужно не настаивать, а позволять.